Я поднялся и уверенной походкой направился ко входу в здание. По дороге нащупал в кармане китайский мобильник, достал его и включил. Глава 12. Самое сложное в таких ситуациях – выдержать первые секунды, не дать слабину, спокойно ответить на взгляд, не допустить прессинга. Я вытянул руку так, чтобы было видно мобилу. Большой палец на кнопке вызова. Держался спокойно, даже с линцой. Никаких резких движений. Будто я, начальник, который зашел в комнату для совещаний, проконтролировать работу подчиненных. «Добрый вечер, Игорь Михайлович», – вежливо сказал я, остановившись на середине помещения. Его охранники напряглись, тронули стволы, поглядели на своего хозяина, мол, можно. Олигарх взглянул на меня, сканирующий, цепкий взгляд серых глаз. Он едва заметно пошевелил ладонью левой руки, видимо, знак охранникам. Спокойно, не дергаться. Местные ребята-автоматчики тихонько, пятясь, дошли до двери на противоположном конце помещения, бесшумно открыли ее, после чего исчезли. Теперь я посмотрел на Сережиного дядю. На его лице застыло плохо скрываемое недоумение. К счастью, никаких синяков или других следов насилия я не заметил. Хороший признак. «Кто такой?» – рявкнул Бугай. «Меня зовут Александр», – ответил я. «Можно просто Саша. Я бы хотел поговорить». «И чё, предлагаешь по мобиле потрещать?» – усмехнулся олигарх, доставая из кармана пиджака собственный сотовый телефон. «Ну, давай номер». Его охранники переглянулись и, уловив настроение главного, заулыбались. «Нет», – спокойно ответил я. «Важные вопросы я предпочитаю обсуждать лицом к лицу. Телефон мне нужен как небольшая подстраховка. На случай, если вы вдруг окажетесь не готовы к разговору». Я успел уловить, как в его глазах промелькнула тень растерянности. Он никак не мог поймать модель поведения, не находил ответа, кто я такой и что я здесь делаю. Его замешательство легко объяснимо. Молодой парень, одет недешево, явно не здешний, ведет себя вызывающе, трясет мобилой. Видимо, он лихорадочно пытался вычислить, кого из конкурентов я представляю, и соображал, не ждет ли команды в ближайших кустах силовая группа поддержки. Моя же задача состояла в том, чтобы разжечь эти сомнения и вывести его на серьезный разговор. Он поглядел на экранчик своего аппарата, потом изобразил удивление, поднял брови и сказал: «Надо же, поставили вышку. Раньше связи не было, шеф, да уже год как», — вмешался один из охранников, но тут же осекся, наткнувшись я холодный взгляд олигарха. «Что за люди у тебя на кнопке?» — поинтересовался олигарх. Теперь он изображал спокойствие, даже вальяжность. «Разумная модель поведения. Надо сначала вытащить как можно больше информации, чем он и собрался заняться. Серьезные люди», — ответил я. «При необходимости армию положат. У меня, конечно, не было полной уверенности в том, что китайские товарищи действительно на это способы, но прошлая демонстрация возможностей на меня произвела довольно сильное впечатление». «Ты ведь из Москвы, так?» — прищурился Бугай. «Возможно», — кивнул я. «Плохо», — он притворно грустно вздохнул. «Придется показать, кто в доме хозяин». В следующую секунду на меня смотрело 4 ствола. Я едва сдержался, чтобы не прищуриться в ожидании выстрелов, но все-таки сумел подавить рефлекс. Еще один тест. Спровоцировать страх, через это понять, реально ли за мной кто-то стоит прямо сейчас, есть ли угроза или же я, что называется, беру на понт. «Вызов успеет пройти», — спокойно сказал я. «И почему это должно нас испугать?» — также спокойно вопросом ответил Бугай. «Если уж угрожаешь, говори, чем именно?» — «Сложно сказать», — честно ответил я. «Предыдущий раз, когда я это делал, генералов все положили лицом в асфальт, в центре Москвы». За несколько секунд снова тень растерянности в глазах. Видно, почуял правду, но она только сильнее сбила его с толку. «Чем же он тебе насолил?» — прищурился олигарх. «Пытался перерезать мне горло». Я спокойно ответил на него сканирующий взгляд. Последовала долгая пауза. Все это время на меня было нацелено оружие. Сережин дядя смотрел на меня так, будто видел впервые в жизни. В его глазах была странная смесь недоверия и восхищения. «Что ж», — кивнул Бугай, — «давай поговорим». Стволы медленно и неохотно опустились. Я тоже убрал палец с кнопки вызова. «Благодарю», — кивнул я. «Наедине». Олигарх усмехнулся. «Хорошая попытка», — ответил он, — «но нет. Вы сами будете не рады, если нас услышит кто-то еще», — ответил я. Он снова прищурился, поколебался немного и кивнул. «Ну хорошо», — сказал он, поднимаясь. «Пойдем со мной». Мы вышли из помещения в темный коридор. Где-то справа хлопнула дверца одного из кабинетов. Похоже, охранники объекта ретировались. Видимо, подслушивали, что происходит, стоя у двери с той стороны. Бугай уверенно шел вперед, прекрасно ориентируясь в потемках. Мне ничего не оставалось, кроме как поспевать за ним. Конечно же, я оставался на стороже. От такого типа можно было ожидать всего, чего угодно. Он вполне мог заманить меня в какую-нибудь подсобку потемнее, а там попытаться забрать телефон и скрутить. Однако же этого не произошло. Мы дошли до конца коридора. Олигарх уверенно толкнул последнюю дверь справа, которая с легким скрипом распахнулась. Дверь вела в небольшой кабинет, обставленный старой советской мебелью, столом, парой стульев с мягкими спинками, книжным шкафом, забитым какими-то папками и массивным комодом, на котором стоял огромный пучеглазый телевизор, возможно, даже ламповый. Потертый паркет в центре кабинета был прикрыт облезлой ковровой дорожкой, когда-то красной, а сейчас выцветшей до кирпичного цвета. Бугай подошел к столу, сел на его край и скрестил руки. «Ну что, слушаю», — сказал он. «Ты чьих будешь?» Я улыбнулся. «Напрасно вы так, я не холоп». «Ладно, не холоп. Какие у тебя дела с Гуменюком?» «Никаких», — я развел руками. «Тогда какого фига ты с ним здесь делаешь, и что стало с моими людьми? Если ваши люди — это те мордовороты, которые вломились в его квартиру, то они погибли. А здесь, на зоне, мы прятали их тела». Антон Семенович посчитал, что так будет проще, чем пытаться скрыть их где-нибудь в центре Киева. Глаза Бугая сначала округлились, затем прищурились, затем снова округлились. Видимо, он продолжал перебирать в голове гипотезы, кто же я такой, и не стоит ли свернуть мне шею прямо сейчас. «Ты прикончил моих людей?» – холодно спросил он. «Нет, я помотал головой, я таким не занимаюсь. Ну в смысле, только в случае крайней необходимости. Но ваших людей я не убивал. Кто же тогда это сделал?» «Они сами», — ответил я, после чего коротко, но максимально подробно описал то, что случилось в квартире Сережиного дяди. «Ясно», — вздохнул Бугай после моего рассказа. «Что ж, ты был прав, что настоял на разговоре один на один». «Спасибо», — кивнул я. «Понимаешь почему?» «Да, вижу, что ты сказал правду. Пацан, ты правильный. Другой бы юлить начал. Переводить стрелки по этой ситуации, считай, пояснили. К тебе и к пацану, который с вами приехал, вопросов нет. Мои люди проверили тела, все совпадает. Кстати, что за пацан с вами?» «Сережа, племянник Антона Семеновича», — ответил я. «Мой друг, мы вообще-то отдохнуть приехали». «Отдохнуть? Ну, да», — кивнул я. «Отдохнуть, ясно. Ну что, к нему тоже вопросов нет. Можете дальше отдыхать. А вот с Гуменюком нам нужно продолжить разговор. Он был неправ в одном очень важном вопросе». «Понимаю», — кивнул я, — «но тут смотрите какое дело. Я с другом приехал домой к его дяде. Узнал, что тот в беде. Нехорошо будет его так бросать, как считаете? А ты наглец». «Нет, что вы. Просто, как вы сказали, правильный пацан. Я ж не могу здесь быть правильным, а тут, в паре шагов, неправильным. Да, за просто так его не отдам. Он мне много должен. Если придумаешь, как договориться, то валяй. Вы не против?» Я взглядом указал на ближайший стул. «Разговор долгим будет. На ногах как-то неправильно будет. Что ж, присаживайся», — кивнул Бугай, после чего сам оторвался от стола, обошел его и сел рядом на стуле. «Я хочу предложить компенсацию», — сказал я. «Ну предлагай», — Бугай пожал плечами. Я прикрыл на пару секунд глаза. «Вот я и дожил до этого момента. Теперь отступать поздно. Если мои опасения насчет возможной инерции прежнего мироустройства были не напрасны, отдачей меня просто раздавит. Все, что я делал до этого, содержало мало конкретики. По сути, это было выстраивание диспозиции, которая легко могла быть сброшена до исходного состояния. А тут сами обстоятельства вынуждают меня двигаться вперед, и это тоже странно. Будто бы, начиная с какого-то момента, мироздание уже не мешает, а помогает в осуществлении задуманного. «Как считаете, кто подомнет транзит?» – спросил я, уверенно глядя ему в глаза. «Поможенка Короленко, а, может, Тележенко?» От меня не укрылось, как у него заиграли желваки на скулах. «Кто возьмет транзит, возьмет ключ от финансов Украины», – продолжал я. «Так ведь, так, малый, я не люблю игры, когда речь идет о серьезных вещах. Кого ты представляешь?» – спросил он. «Не то, чтобы представляю», — спокойно и вкратчиво ответил я. «Это ведь стечение обстоятельств. Но вы правы в том, что следует обозначить диспозицию. В некотором роде я политический консультант, работаю с Борисом Абрамовичем, его партнерами, и в сфере публичной политики с Владимиром Вольфовичем. Теперь Бугай взял паузу, пытался уложить в голове новые данные. Через пару минут он снова заговорил. «Мне нужно подтверждение», — сказал он, — «что ты тот, за кого себя выдаешь». Я снова достал мобильник и начал листать адресную книгу. Немного поколебавшись, я набрал телефон офиса, Лика должна была быть на месте. Возможно, правильнее было бы иметь собственный мобильник, а не пользоваться подарком третьей силы, чьи возможности и намерения до сих пор оставались для меня загадкой. Однако же интуиция подсказывала, что имеет смысл сыграть в открытую. Весь наш разговор во время гадания на книге перемен говорил в пользу этого. Прием был довольно уверенным, 3 деления на шкале, так что вызов прошел быстро. «Да», — ответила секретарь. «Привет», — сказал я. «Лика на месте?» «На месте, перевести, будь добра». Еще пара гудков, и голос Лики в трубке. «Привет, Саша», — сказала она, — «все не отдыхается?» «Привет», — ответил я. «Подскажи, пожалуйста, твой папа сейчас в Москве, есть важное дело, а Бориса Абрамовича беспокоить сейчас будет лишним». «В Москве», — ответила она. «Саша, у тебя в порядке все? Помощь нужна?» «Все отлично», — сказал я. «Помощь, возможно, потребуется, но не сразу. Нужно будет несколько недель на обдумывание». «Я поняла тебя. В общем, звони смело». Я нажал клавишу отбоя, после чего набрал еще один номер. 4 гудка и ответ. «Здравствуй, Саша», — знакомый голос в трубке. «Ты никак решил одуматься и присоединиться на отдыхе к Гие? Он вчера в Тбилиси улетел». «Не совсем так, Аркадий Шалвович», — ответил я. «Я сейчас на Украине, говорю с Бугаем Игорем Михайловичем. У нас возникла одна очень интересная бизнес-идея, которой я бы хотел с Борисом Абрамовичем поделиться сразу после возвращения. Игорь Михайлович человек очень осторожный, ему нужно подтверждение, что я не кто-то там с горы, а действительно могу довести нужную информацию. Бугай, Саша, будь добр, дай ему трубочку». Я поднялся со стула и протянул трубку олигарху. Тот взял ее и привычным жестом приставил к уху. «Бугай», — сказал он. Последовала пауза. Олигарх сосредоточенно слушал, хмуря брови. Потом произнес: «Железняк, да-да, верно, нет. Конечно, нет по вопросу, ага, ясно. Нет, не для телефона, конечно, только лично все, понял, добре». Он сбросил вызов и вернул мне трубку. «Вот ведь как», — произнес он. «Я пока не могу принимать решения сам», — мягко сказал я, — «но могу создать условия для их принятия. Иногда это бывает даже важнее». «Мне нужна будет личная встреча», — сказал олигарх, — «лучше на нейтральной территории. Скажем, в Германии. Организуешь?» «Разумеется», — улыбнулся я. «Тогда будем считать, что мы в расчете. По срокам я бы ориентировался на конец августа, начало сентября. Мне тут кое-какие вопросы предварительно закрыть надо будет». «Отлично». Он поднялся со стула. Я же остался сидеть. Бугай посмотрел на меня с недоумением. «Мы ведь пока только сложившуюся ситуацию обсуждали», — сказал я, — «компенсацию. Но, мне кажется, интересов у нас может быть куда больше». Бугай снова подошел к столу и присел на него, свесив одну ногу. Пристально, с прищуром, посмотрел на меня. «А как твоя фамилия, Саша?» — спросил он. «Иванов», — ответил я. «Саша Иванов, значит. Василий Иванов не твой дедушка ли часом?» «Нет», — я пожал плечами. «А кто это?» «Совершенно неважно», — отмахнулся Бугай. «Тогда ты таки из тех?» «Да», — я улыбнулся. «Насколько мне известно, тоже нет». «Ладно, что за дело у тебя?» «Разговор для начала», — сказал я. Теперь я постарался изменить тон. Вальяжность ушла. Я представлял себе мир будущего. Все то, через что мне пришлось пройти. Годы СВО, первые ядерные удары, эвакуацию, прорыв, напряжение всех сил тех, кто остался в живых, чтобы остановить неведомую смерть, безжалостно расползающуюся по лоскутным остаткам некогда цветущего мира. Я старался добавить в слова столько металла и пепла, сколько мог уместить. Похоже, это сработало. Бугай выпрямил спину, глянул на меня пристально. «Слушаю тебя», — сказал он сухо. «Как думаете, что будет происходить с остатками СССР дальше?» — спросил я. «Через 5 лет, через 10, я видел, как он колеблется. Ответить искренне или же так, чтобы обеспечить себе максимальную выгоду. Ведь если речь пойдет о транзите, то то партнерам нужно будет хотя бы демонстрировать веру в стабильность. Это за рамками наших договоренностей, добавил я, они останутся в силе при любом раскладе. Вы развалитесь, выдохнул Бугай. Хотел бы сказать иначе, но майма шо майма. Месторождения перейдут под контроль американского и британского крупняка. Транзит тоже станет их вопросом. И его тоже отожмут рано или поздно у нас. Может, какую-то компенсацию бросит. А, может и нет, лишь бы не посадили да не лишили нажитого. Поэтому стратегия в том, чтобы высосать максимум сейчас, пока есть возможность, сказал я. Разумеется, улыбнулся Бугай. А разве у вас не так? Так, согласился я. Пока что, решили порыпаться, он ухмыльнулся, как мне показалось, немного грустно. Зря, кончится грустно. Понимаешь, малый, проиграли мы, продули. Теперь платим репарации под лозунги о дружбе и демократии. И это уже никак не изменить. Почему до сих пор все самое интересное не отжали? Спросил я. Да потому что бардак у нас продолжается. Деньги текут рекой на запад. Нас даже выжимать перед дойкой не надо. Сами доимся, а в бардаке никому работать не интересно. Вот когда поток начнет иссякать, посадит своего пихлеви, и у вас, и у нас, только вас, наверное, еще дробить будут, от этого никуда не уйти. Знаешь, кто такой пихлеви? Знаю, кивнул я, но пример неудачный. Закончилось избиением посольства, так, а страна до сих пор держится. Это ненадолго, мир изменился, и все это понимают. Стратегия понята и прозрачна, сказал я. Взять столько, сколько можно, пока есть временный лак, так, спрятать это на западе, попробовать инвестировать, перебраться туда, когда настанут совсем кранты, жить дальше, основать династию, чтобы дети уже местными были, профит, так, Бугай нахмурился, чё тебе от меня надо, а, все так делают, не у всех получается, так понял, твои боссы из тех, кто сечет фишку, не мы такие, жизнь такая, процитировал я, именно. Бугай не почувствовал иронии. «Все строится на доверии», — сказал я. «Что там, на Западе, все нажитое останется нетронутым. Слушай, ну это Запад. Для них частная собственность — это святое. Ты можешь быть кем угодно, но если это твое, оно твоим и останется. Весь их мир на этом держится. Плохо, что у нас не очень хорошо знают историю», — вздохнул я. «И доверяют там, где доверять не нужно. А что, если я скажу, что есть способ гарантировать свои интересы? Часть 2. Убить курицу, чтобы напугать обезьяну. Я много познал от мудрости этой книги. Я уразумел, что слабые люди должны стать более уверенными, а высокомерные – осознать свое поведение. Вот почему я вздохнул с восхищением. Конфуций. Глава 1. В глазах парня горела животная ненависть. Он швырнул булыжник, метя мне в голову, с твердым намерением убить. Я это почуял, едва успевая увернуться. Камень полетел дальше и уже на излете впечатался в голую спину другого парня, с неприятным глухим звуком, будто сырое мясо уронили на холодный пол, покрытый грязным кафелем. Парень заорал и как подкошенный рухнул на асфальт. Рядом тут же оказались двое и принялись его запинывать. Тот сгруппировался, как мог, подтягивая под себя ноги и закрывая голову. Я же перекатом оказался возле молодчика, который швырял камень, и сбил его с ног. Очевидно, он не ожидал такой прыти и лишь вяло отбрыкивался, пытаясь поудобнее ухватить очередной камень. Но я не дал ему такой возможности. Вскочив на ноги, я наступил на этот самый камень, прижимая его ладонь к асфальту. Противник же осознал ситуацию и свободной рукой попытался схватить меня за другую ногу. В ответ я поднял и быстро опустил стопу. Что-то отчетливо хрустнуло. Мой несостоявшийся убийца заорал во всю мощь молодых легких. Оставив его подвывать на грязном асфальте, я отбежал в сторону, метя в ближайшие кусты. Вообще-то я рассчитывал пробиться ко входу в станцию метро, но теперь понял, что это почти невозможно. Все пространство представляло собой огромное поле битвы. Праздно шатающийся народ, которого буквально только что было более, чем достаточно в округе, вдруг каким-то волшебным образом рассосался. Для меня оставалось загадкой, как в этой свалке участники определяли, кто свой, а кто чужой. Если поначалу их еще можно было различить по шарфам и майкам, украшенным цветами и символикой разных клубов, то теперь все перемешалось. Шарфы валялись где попало, многие со следами крови. Часть пацанов срывала футболки, у кого-то они рвались в драке, кого-то резали, пачкали кровью, топтали. Если поначалу от степени остервенения драки я немного подвис, наблюдал за происходящим, опустив руки, но потом включился режим выживания, я будто словно оказался там, в далеком будущем, которое, надеюсь, все-таки не состоится. Спасительные кусты были совсем рядом, когда я заметил двоих, удерживающих белобрысого пацана за руки, не давая ему пошевелиться. Третий же шел на него, криво ухмыляясь. В руке у него был нож-бабочка. Другие участники побоища будто не видели происходящего. Ладно, кулачные бои стенка на стенку, это я еще могу принять. В конце концов, это дело каждого, как распоряжаться собственным здоровьем. Однако происходящее уже здорово напоминало хладнокровное убийство беззащитного и безоружного. Я огляделся, питая слабую надежду, что пацану, которого вот-вот должны были порезать, все-таки придут на помощь свои, но нет, их будто окружило поле невидимости, сквозь которое мог пробиться только я. Между тем призрачный метроном продолжал отщелкивать секунды. Казалось бы, ну какое мне дело до чужой войны? Пацан пришел на свалку по своей воле, и, похоже, он будет не единственный, чья жизнь сегодня оборвется в этой бессмысленной и беспощадной мясорубке. По дороге я успел увидеть несколько неподвижных тел, под одним из которых растекалось пятно крови, ярко-алое даже в закатных сумерках. Значит, задели артерию, шансов нет. Одним больше, одним меньше, какая разница, стоит ли рисковать будущим всего мира, которое сейчас, как ни крути, зависит именно от меня. В голове еще крутились мерзкие мысли, когда тело начало действовать само. Видимо, какие-то установки у меня записаны на уровне подсознания. В два прыжка я оказался за спиной парня с ножом, схватил его руку, после чего, используя инерцию собственного тела, вывернул ее. Затрещали сухожилия. Боевик резко развернулся. Я встретился с ним взглядом. Зрачки его глаз были так расширены, что радужки почти не было видно. Вещества, да кто его разберет? Он зарычал, обнажая клыки, и попытался ударить меня в пах уцелевшей рукой. Уворачиваясь, я сложил нож, потом всем корпусом навалился на него слева, опрокидывая на землю. В завершении прыгнул, приземлившись на его голеностоп. Еще один звериный крик, сливающийся с царящей вокруг какофонией боли и ярости. Перелом. В лучшем случае, растяжение или разрыв связок. Но, по крайней мере, жив останется, если успеет отползти в кусты, конечно. Двое, удерживавших Белобрысова, переглянулись. Потом одновременно отпустили парня и двинулись на меня. На кулаке одного из них блеснул массивный кастет. Я постарался скорчить максимально зверскую и безумную рожу, одновременно испустив яростный рык. С удивлением обнаружил, что это неплохо работает. Агрессоры как-то замялись, а я сам ощутил прилив силы и бодрости, да и страх притупился. Честно говоря, я думал, что Белобрысый сбежит, и не то, чтобы я осуждал его за это. В конце концов, я ведь сам вписался, а он меня даже не знает. Однако парень удивил. Побежав к одному из молодчиков, он сделал подсечку, и тот рухнул на землю. Его напарник поочередно взглянул на нас обоих, после чего дал дёру куда-то в сторону берега, лихо лавируя между отдельными схватками, на которые разбилось побоище. «Сюда, живо!» Белобрысый схватил меня за локоть и довольно бесцеремонно потянул за собой. Я счел за лучшее не сопротивляться. Мы забежали в кусты. Какое-то время плутали в сумерках по едва различимой тропинке, пока не оказались возле заброшенного и полуразваленного частного одноэтажного дома. «Сюда!» — скомандовал пацан, ныряя в разбитое окно. Я последовал за ним. Внутри было грязно и воняло туалетом. Я старался ступать осторожно, следуя за своим проводником. Мы прошли по полусгнившим доскам в центре комнаты и оказались в темном коридоре. Пацан, я теперь видел только его силуэт, свернул направо. Там была еще одна комната, чуть почище. Надо пересидеть пару часов, сказал парень. В полумраке я видел, как он подошел к чему-то, похожему на стул, и опустился на него. Тут нычка есть. Когда в детстве приезжал с пацанами, тут тусили. Менты сюда вроде не заглядывают. «Ты садись, если чего». «Ага», — кивнул я. Зрение постепенно привыкало к полумраку, и чуть в стороне я разглядел еще один стул. С опаской потрогал сиденье. Твердое, деревянное, вроде чистое, после чего тоже опустился. «Ну ты, блин, ловко его», — восхитился парень. «Я уж решил, что мне кранты, а ты тут как, ух». «Ты, кстати, когда приехал?» чё-то не видел тебя среди наших. Вчера, ответил я, ты из новеньких? Да, я колебался, как отреагирует фанат, если узнает, что я вообще не в теме. Нет, ответил я вообще из никаких. В смысле? Ну, я там случайно оказался. Мне рассказали об этом месте, пришел потренироваться, вот и... Стоп, то есть ты не в футбольной теме? Нет. А сам вообще откуда? Говор у тебя какой-то не местный. Из Москвы. Парень хохотнул, но тут же осекся, видимо, вспомнив, что надо бы соблюдать тишину. А во, сказал он, какими судьбами? У друга тут дядька живет, пояснил я. А так мы вообще проездом, дальше в Крым. В Крым, это дело. Сам думал в этом году рвануть там ближе к концу августа, под Казантипом знатная туса намечается. Рейв под открытым небом, все дела. Рейв, слушай, я думал, что фанаты к рейверам как-то не очень, заметил я. Так наши не узнают, простодушно ответил парень. И вообще, я в тусе недавно, может, отвалюсь нафиг. Чет сегодняшний замес как-то совсем жесткий вышел. А ты откуда? Так понял, тоже не киевский, да я из Одессы. Кстати, я Саня. Парень протянул мне руку. Аналогично, ответил я, пожимая сухую горячую ладонь. В смысле, тоже Санек, популярное имя, я пожал плечами. Есть такое дело. Так понял, специально приехали на матч, спросил я, вместе с остальными? Ну да, кивнул Саня, приехали хохлов мочить. Я чуть не поперхнулся. Болельщиков киевского Динамо, пояснил Саня, сало, дырка, мы их так называем. Вот оно что. Ну да, а они вас как? Да по-разному, ответил Саня, грустно вздохнув. Чаще всего же дами. Какие высокие отношения, заметил я. Да ваши ультрас тоже как только друг друга не зовут. У вас в Москве есть Спартак, а не мясо. Есть ЦСКА, а не кони. Спасибо, что просветил, ответил я. Пожалуйста, ответил Саня. Какое-то время сидели в молчании. Я заметил, что Саня дрожит, на нем не было футболки. То ли сорвали во время потасовки, то ли пришел так. Я же был в легкой спортивной куртке, всегда надеваю ее после силовых тренировок. Скинув куртку, я протянул ее Саньку. «Держи», — сказал я. «Да ладно, я нормально», — попытался возразить тот. «Держи», — говорю, — «тебе еще обратно ехать, с температурой это неприятно». Немного поколебавшись, он все-таки взял куртку и накинул ее на плечи. «Спасибо», — сказал он. Где-то вдалеке послышались сирены. «Приперлись», — шепотом сказал Саня. «Как обычно, под конец». «Слушай, а вообще такое вот часто бывает?» — спросил я. «Мне кажется, я видел убитых. Это же жесть вообще». «Жесть?» — переспросил Саня. «Ну, в смысле, жестко. А-а, ваши москальские словечки». «Нет, были разные стычки. Но о похожем я еще не слышал. Походу, сегодня история творится. Блин, такое чувство, что тебя это все восхищает», — удивился я. Саня хотел что-то ответить, но тут сирена взвыла совсем рядом. Где-то за заколоченным окном мелькнули синие отблески проблескового маячка. Мы притихли. Милицейская машина, или скорая, проехала мимо, по ближней дороге. Ну вроде как участвовал в легендарной битве, все-таки ответил Санек. Дурь, уверенно сказал я. Слушай, вот сейчас обидно было, зато правда. Не будь ты, начал было Саня, но потом осекся и спросил. Ты где, кстати? Так махаться научился, на секцию ходил, что-то вроде, кивнул я, оно сразу и видно. Вообще, повезло, конечно, что ты рядом оказался. Я нифига не понял, почему пацаны не помогали, видели же, что меня сейчас мочканут. Он грустно вздохнул и замолчал, погрузившись в свои мысли. С наступлением темноты заметно похолодало, без куртки было зябко. Я очень хотел обратно в квартиру Сережиного дяди. Может, пойдем уже? Предложил я. «Погодь чутко», — ответил Саня. «Надо дождаться, как скорые обратно поедут. Тогда уже можно пробираться». «Ясно, слушай, а чем ты вообще по жизни занимаешься? Работаешь? Учишься?» «Учусь», — ответил Саня. «А где?» «В политехе, на программиста-лаборанта». Я мысленно улыбнулся. «Определенно, мироздание начинает мне подыгрывать. Для реализации моих дальнейших планов мне очень нужен был человек с айтишными навыками этого времени. Однако же радоваться рано. Совпадение могло быть ложным. Едва ли футбольный фанат мог быть хорошим кодером. Или все-таки мог? И как успехи в учебе?» Спросил я. «Да нормально», ответил Саня. «Я сейчас на третьем курсе. Посылали на Олимпиаду в Берлин. Так меня одна британская компания клеить начала. Чуть не контракт подсовывали. А еще вашей компании продал одну прогу, который обрабатывает данные со спутников и дает прогнозы по запасам месторождений. Допилил курсовую, и вот, продал за 300 баксов. Оторвались руками, только хардлок за их счет, конечно, видимо, все-таки мог, решил я про себя. «Слушай, а ты где остановился?» – спросил я. «В смысле? Ну, переночевать есть где? Сейчас на вокзал пойду, электричку ждать. Слушай, а, может, у нас заночуешь?» – предложил я. «Не думаю, что мой друг и его дядя будут против, учитывая все обстоятельства». Санек помолчал немного, потом ответил. «А это дело, на вокзале менты шмонать будут, ловить наших. Реально же трупы были короче, если получится, буду благодарен». «Договорились». Кивнул я, шли пешком, пробираясь через кусты и обочины, чуть не попались, когда переходили большой мост, со стороны метро шел пеший патруль, увидели, как мы забираемся на тротуар, и начали кричать, нам же ничего не оставалось делать, как дать дёру, к счастью, за нами не погнались, видимо, работы и без того было предостаточно, отдышались, потом дворами, мостами, парками дошли до дома Антона Семеновича. Санек при этом достаточно уверенно ориентировался, достаточно назвать было адрес, и он привел меня на место не хуже навигатора. К тетке часто ездили, пока жива была, пояснил он. К моему удивлению, Сережу мы встретили возле подъезда. Он стоял, нахохлившись, в тонкой светлой ветровке и тревожно оглядывался по сторонам. Увидев нас, он широко улыбнулся и кинулся ко мне, раскрыв объятия. «Саня, блин!» – воскликнул он, стискивая мою грудь. «Ну елки же, напугал ты нас!» В этот момент из подъезда показался сам Антон Семенович. К моему появлению он отнесся более сдержанно, хотя и явно был рад меня видеть. «Слухи дошли, там какая-то потасовка ультрас была», – сказал он. «Видел что-нибудь?» «Видел», – кивнул я. «Кстати, это Саша», – я указал на своего спутника, который до этого мялся в тени кустов, стараясь казаться как можно незаметнее. «Здрасте», — кивнул он, улыбнувшись. «Одессит, что ли?» — спросил дядя, протягивая ему руку. «Я Антон Семенович. Очень приятно», — кивнул Саня. «Ты что, тоже из этих что ли будешь?» — спросил дядя. «Был, наверное», — Саня вздохнул. «Насмотрелся сегодня. Меня чуть не зарезали. Саша вот меня выручил. Он махается, будь здоров, как Джеки Чан». Антон Семенович улыбнулся. «Чип с Дейлом, не иначе, в одном лице», — сказал он, глядя на меня. Я улыбнулся в ответ. «Ладно, народ, дело ясное. Добрались и отлично. Айда домой, мне надо выспаться», — сказал он. Мы поднялись в квартиру. Антон Семенович, однако же, лег далеко не сразу. Сначала накормил нас борщом и котлетами. Потом где-то достал еще один комплект постельного белья. Мы втроем разместились в одной комнате, где уже ночевали мы с Сережей после возвращения из зоны. Для еще одной постели нашелся матрас, который постелили на пол рядом с моим. Сережа спал на узкой тахте у стенки, на которой висел ворсистый ковер. Мы пожелали друг другу спокойной ночи, но, несмотря на поздний час, спать не хотелось, сказывался полученный адреналин. «Саня?» Минут через 15 непрерывного ворчания и вздохов спросил Сережа. «Не спишь?» «Нет», мы с Саньком ответили одновременно. «Блин, как вас различать-то теперь?» Вздохнул Сережа. «Зови его Шуриком», предложил я. «А почему меня?» Возмутился Санек. «Потому что я первым ответил», сказал я. «Нечестно, хотя ладно, Шурик так Шурик. Даже интересно, что спросить-то хотел?» Уточнил я. «Как там было-то, в качалке в этой?» «Да нормуль, колхоз, конечно, но все, что надо есть». «Зря не пошел», на автомате ответил я, и тут же попытался исправиться, хотя, да нет, правда зря, перебил Сережа. «Теперь вот думать буду, что бросил тебя в беде, ха», возразил Шурик. «Это еще кто кого бросил, или ты что, так же махаться умеешь?» «Нет, не умею», ответил Сережа. «Но все равно, ничего не все равно, там людей убивали, понимаешь, по-настоящему». Сережа промолчал. «Вообще, очень странное чувство, конечно», — признался Шурик. «Что выжил?» «Ничего, это нормально». «Нет», — возразил он, — «не это. А что тогда?» «Слушай, ты только без обид, если что. Ладно, ну как скажешь, а в чем дело?» «Да как-то вообще необычно, что в центре нашей столицы, в эпичном Махаче столетия, меня вдруг спасает реальный москаль». Я сделал паузу. Потом осторожно спросил, что именно тебе кажется необычным. «Ну, знаешь, по чесноку, если наши вас недолюбливают, футбольные ребята, да вы и друг друга не сильно долюбливаете», улыбнулся я, хотя смотря что считать любовью, конечно. «Ты не понимаешь, это другое», — возразил Шурик, невольно скопировав еще не родившийся мем. В этот момент в комнату, постучавшись, вошел Антон Семенович. «Так, молодежь, кончай шабаш, завтра день будет, натрындитесь. Мне вставать в 7, поняли, доброй ночи», — сказал я. «Молчим», и мы замолчали, а я крепко задумался. Глава 2. Меня разбудил писк сотового телефона. Нащупав трубку, которая лежала рядом на полу, на зарядке, я поглядел на светящийся экранчик. Номер был незнакомым. В другое время я бы сбросил вызов, не задумываясь, но сейчас, в 97-м, до появления телефонных мошенников и спамеров, оставалось еще не меньше 10 лет. Так что я принял вызов. «Алло», — сказал я хриплым голосом и прокашлялся. Потом добавил: «Слушаю, Саша», — ответил Владимир Вольфович. «Ты в Киеве?» Остатки сна улетучились, как от порыва ледяного ветра. «В Киеве что-то случилось?» «Нет-нет, ничего. Пока что. Но мне нужно срочно обсудить некоторые вопросы. Я в курсе того, что произошло в лагерях, и знаю, что в Москву тебе лучше не надо. Поэтому сам прилетел в Киев. Ты сможешь подъехать в центр, скажем, через часик, Прорезная, 22. Запомнил? Прорезная — это улица такая?» «Да», — переспросил я. «Да, давай там через час. Место называется Оксамит». «Хорошо, буду», — ответил я. Сережа проснулся и глядел на меня с удивлением. Шурик лишь причмокивал во сне. Понятное дело, много пережил вчера. Мозгу нужно больше времени, чтобы переварить такое. «Кто звонил?» — шепотом спросил Сережа. «Жириновский», — ответил я. Сережа приоткрыл рот и округлил глаза. Потом улыбнулся. «Ясно. Когда нагуляешься, давай на набережную сходим», — сказал он. Похоже, он мне не поверил. «Ну и хорошо. Шурика никуда не отпускай», — предупредил я. «В смысле?» — Сережа недоуменно захлопал глазами. «Мне его привязать? Что хочешь, делай, но он должен быть здесь, когда я вернусь». «Ладно, придумаю что-нибудь». Шурик заворочился во сне и повернулся на другой бок, счастливо улыбаясь. Я поднялся, натянул джинсы и вышел из комнаты в коридор. Дядя Сережа сидел на кухне за чашкой чая и читал газету. Увидев меня, он кивнул и сказал: «В холодильнике кефир. Можешь яичницу сделать, если голодный. Антон Семенович, я сел за стол рядом». «Да», — чуть удивленно ответил дядя, оторвавшись от газеты. «Одолжите машину, пожалуйста», — попросил я. «Неохота такси ловить. Его по телефону вызвать можно», — ответил дядя. «Правда, дороже будет?» «Да». «Бери, если надо». «Надолго тебе?» «Нет, до центра съездите обратно», — ответил я. «Ага», — кивнул дядя, после чего снова развернул газету. Я продолжал сидеть молча. «Что, прямо сейчас?» — спустя минуту спросил Антон Семенович. «Желательно», — ответил я. «Ладно, пойдем». Он с кряхтением поднялся и пошел в коридор. Там, покопавшись в кармане пиджака, который висел на вешалке, дядя достал документы, положил их на туалетный столик в прихожей, потом туда же добавил ключи. «Интересно, почему не в руки передал? Какое-то суеверие. Хотя какая разница?» «Спасибо», — кивнул я. «Горючего полбака где-то?» — предупредил он. «Я заправлю», — пообещал я. Дядя улыбнулся в ответ. «Это не обязательно, но было бы хорошо. Мне через пару дней ехать к друзьям на дачу, не помешает». Я взял документы и ключи в кожаном чехольчике на молнии. «Спасибо», — еще раз повторил я. «Ты это осторожнее там», — напутствовал меня Антон Семенович. «Я постараюсь», — серьезно ответил я. Чтобы найти нужный адрес, пришлось изучить карту Киева, которая вместе с дорожными атласами хранилась в бардачке шестерки. Заведение, которое назвал Владимир Вольфович, находилось в центре, недалеко от Крещатика. Предвидя возможные проблемы с парковкой, я не стал больше мешкать, чтобы был резерв времени. Однако же, мне повезло. Местечко нашлось прямо возле нужного дома. Улица была покрыта брусчаткой. Необычное явление для Москвы, тут оно попадалось куда чаще, и это придавало городу особый шарм. Шел 11 час утра. Становилось жарко. Горячий воздух мрел над тротуаром. Предвидя скорую прохладу, я нырнул в деревянные двери и был разочарован. Если тут и были кондиционеры, то сейчас они не работали. Однако же досадовал я недолго. Место оказалось интересным. Деревянные панели на стенах, чеканка с изображением винограда, панно с нарисованными старинными винными этикетками, барная стойка, перетянутая дерматином, и круглые столики. В дальнем конце стояли древние игровые автоматы. Морской бой и еще какие-то. Я замер, с любопытством оглядываясь по сторонам и затаил дыхание, наслаждаясь моментом. Тут пахло настоящим Советским Союзом, который я помнил из своего детства. Жаль все-таки, что не удалось вернуться дальше во времени. Что, нравится? Владимир Вольфович сидел у дальнего столика и что-то пил из фаянсовой чашки. Вероятно, кофе. Да, признался я, очень необычно. Я видел много мест, где пытались возродить дух той эпохи, но здесь все настоящее, кивнул политик. Ничего не менялось. Да ты садись, сейчас выпьем кофе и пойдем прогуляемся, поговорим. Будто в ответ на его слова рядом с нами возник официант, молодой человек в белоснежной рубашке. «Локти, пожалуйста», — попросил я. «Может, чего покрепче?» Владимир Вольфович поднял бровь. «Да ладно, шучу. Я за рулем», — на всякий случай все-таки добавил я. Через пару минут принесли кофе, который оказался неожиданно хорошим. Владимир Вольфович молчал, думая о чем-то своем. «Я же не торопил события, только пытался угадать, что же именно у него лично связано с этим местом. Дела молодости, далекий отпуск в середине 80-х, или что-то совсем личное. Однако, несмотря на любопытство, спрашивать я не стал. Ну что, прогуляемся?» «Наконец», — сказал политик, кладя на столик крупную купюру. Он поднялся, и я вслед за ним. Пока мы пили кофе, на улице стало еще жарче. Солнце поднялось высоко. Мимо нас шли прохожие, обычные киевляне, озабоченные своими делами, куда-то спешили, переговаривались. На нас никто внимания не обращал. «Пошли туда», — Жириновский указал в сторону Крещатика. «Хорошо», — кивнул я. Мимо пронеслась старая «Волга», едва не влетев на тротуар. «Уверены, что для вас безопасно вот так по-простому?» — спросил я, глядя вслед лихачу. «Как это, по-простому?» Владимир Вольфович изобразил удивление. «Ну, без охраны», — пояснил я. «Кто сказал, что без охраны?» — подмигнул он. И только тут я заметил двух амбалов, которые держались от нас на почтительном удалении. Оба, в строгих черных костюмах. «А во», — улыбнулся я в ответ. «В наше время по-другому никак», — политик вздохнул. «Знаешь, я подумал тут, что бы я делал, если бы тебя замочили там, в лагере. А ты ведь на миллиметр был, в курсе, в курсе?» Кивнул я. «Так вот, что я буду делать? Мне даже кошмары снились по этому поводу, молчать бы я не стал, однозначно. Но, с другой стороны, кто бы мне поверил, а?» Он огляделся по сторонам. «Какое воображение нужно иметь, чтобы представить, чтобы здесь, в Киеве, ревела тревога воздушной тревоги, а русские ракеты рвались бы где-нибудь неподалеку, а? Ты вот можешь себе это представить? Я это видел», — заметил я. «Верно видел», — кивнул политик, после чего добавил, «а я легко могу представить, я ведь помню, как все вот это вот», он обвел ладонью вокруг, «было совершенно немыслимо. Знаешь, там дальше, на Крещатике есть такое здание, а вон оно, уже видно, смотри вот, правее», он указал куда-то в конец улицы, «там стояло квадратное здание, на вид типичный представитель эпохи конструктивизма, трехэтажное, там когда-то ресторан был, который назывался метро, знаковое место, огромные залы, отличное обслуживание, там подавали самые правильные котлеты по-киевски, народу место нравилось, тут справляли свадьбы, собирали банкеты, и ведь оно популярно было, до последнего, а знаешь, что сейчас там?» Я пригляделся, характерная двойная желтая арка была хорошо видна даже на расстоянии, «Макдональдс», уточнил я, «Макдональдс», согласно кивнул политик, «и знаешь для чего, дело ведь не в том, что место не приносило дохода, приносило, еще как, дело в символе, он должен был появиться именно здесь, как знак капитуляции, вероятно», согласился я, «Саша, у нас времени на раскачку не остается», тон Жириновского резко изменился, стал мягким, вкрадчивым, я понял, что в этот момент начался по-настоящему серьезный разговор, до меня дошли некоторые слухи, нам надо реагировать, «что за слухи?» спросил я, «пока мы думали, что грыземся между собой, к нам зашли настоящие хищники, пир только начинается, англичане», предположил я, «да, Ротшильды стоят за Ходорковским, он продался первым, под гарантией, дальше процесс будет только нарастать, знаю, что вся семибанкирщина ведет переговоры, делит последствия второго срока Ельцина, Борис Абрамович полностью самостоятелен, по крайней мере пока что», заметил я, «вижу, ты не удивлен». «Так это не бином Ньютона», — улыбнулся я. «После выплаты первоначальных репараций идет дележ трофеев. Тебе следовало мне рассказать. Еще тогда. Тогда я был не в себе. И вообще не должен был делиться. Жалеешь? Нет. Ведь, в конце концов, все сложилось правильно. Еще несколько месяцев, и будет поздно. А ты сам сваливаешь непонятно куда, оставив мне этих космонавтов. Кстати, встречались? Встречались, кивнул политик. Не уверен, что это хорошая затея. Они космополиты. Искренне считают себя гражданами мира. Более того, их целенаправленно так воспитывали. Это не то, что нужно для моей платформы. Но в народе они популярны, заметил я. Верно. Они нужны будут как таран и как маска одновременно, сказал я. На первом этапе. Объясни. За разговором мы дошли до Крещатика и повернули налево, в сторону площади Независимости. Перед тем, как отправить меня сюда, мы моделировали различные сценарии, и консервативные, и радикальные, насколько это было вообще возможно. Наши контролеры были большими оптимистами, теперь я это понимаю. Мне давали около 70% на то, что я окажусь в детстве. Это позднее СССР, времени было бы гораздо больше, можно было бы обойтись относительно простыми решениями. Этим сценарием мы уделяли наибольшее внимание 90-е и прорабатывали в самом конце. Я сделал паузу. «Мне не нравится твой тон», — заметил политик. «Что, без войны все-таки никак?» Я огляделся по сторонам. Улыбающиеся люди радуются летнему теплу. Стайка детей со смехом несется к ларьку с мороженым. А у меня перед глазами стоят кадры новостных передач. «Когда-то это все казалось таким далеким», — тихо сказал я. «То, что происходило здесь, подумаешь. Соседняя страна, у нас и без того своих проблем хватает. Страшная ошибка», — заметил политик. «Ты вспоминаешь эти революции, Майданы», — ответил я. «После всего такие вещи стало принято называть Майданами». «Майданы, ясно. Знаете, наши национальные политики, на первый взгляд, не делали крупных ошибок. Последовательно реагировали на меняющуюся обстановку. Вполне разумно. Вроде бы, на первый взгляд». Жириновский молчал, глядя перед собой. Не иначе пытался представить то, о чем я говорил. Начинается противостояние между старой партийной номенклатурой, которая осталась у власти, и новым капиталом, за которыми стоят страшные звери с Запада, сказал он после паузы. Ты понимаешь, о ком я говорю? Номенклатурщики, это Примаков с Лужковым, так, ну и семибанкирщина против них, ответил я. Я должен понимать, как с ними можно бороться, со всеми, понимаешь? Пары космонавтов тут явно не хватит, мне нужны твои знания. Чтобы бороться с ними, нужно получить высшую государственную власть, ответил я. Как? Следующие выборы? Не смеши меня. Нет, не выборы, ответил я, после чего добавил. Мы убедим Ельцина добровольно передать вам власть. Жириновский сначала удивленно взглянул на меня, потом искренне рассмеялся. Вот в это я действительно не верю. Что такой, как он, добровольно власть отдаст? Нет-нет, он будет сидеть, пока его не вывезут вперед ногами из кабинета, однозначно. Старая закалка. Правда, ему недолго осталось. Вот тут-то и начнется настоящая склока. Однажды он уже это сделал, заметил я. Стоп, подожди. Я так понял, это уже после его смерти было? Новый правитель, он ведь пришел как победитель в борьбе, нет разве? Нет, я помотал головой. Ельцин ушел в отставку добровольно, а новая кандидатура всех устраивала. Борис Абрамович думал, что утвердится в качестве серого кардинала, разрулит все терки с большим капиталом и худо-бедно будет управлять страной. Это я помню, ты говорил. Просто упустил сам момент перехода. Так, получается, все это время Ельцин был жив, верно? Кивнул я. Лояльность, сказал Жириновский после очередной долгой паузы. То, о чем я сам тебе говорил. Мне должны поверить для гарантии семье. Так, так, подтвердил я. И мы это организуем. А космонавты нужны, чтобы показать потенциал. ЛДПР должна взять осенью один из важных регионов. Березовский запишет это себе в актив. Тут нужно будет ему подыграть. А потом мы разработаем операцию по передаче власти. Когда ты вступишься за своего подчиненного, рискуя карьерой, Ельцин будет этим впечатлен. Мы сделаем так, чтобы был. А дальше внешне все будет выглядеть так, будто народ России выбрал себе нового президента, окончательно победив старую партийную номенклатуру в виде перекрасившихся чиновников. Но на самом деле все будет построено на договоренностях с семьей, разумеется, иначе никак, не только с семьей. Наша главная задача – это усыпить бдительность самых главных хищников», — ответил я. «Скажи, и когда ты собирался мне обо всем этом рассказать?» — спросил политик. «Тогда, когда выборы в Мариэл уже были бы обеспечены», — ответил я. «Лика как раз этим занимается». Мы остановились. Владимир Вольфович смотрел на фасад гостиницы «Украина», о чем-то размышляя. «Так похоже на Москву?» «Да», — спросил он. «Кажется, у нас гостиница повыше, да? Через 4 года тут установят огромную колонну с крылатой фигурой наверху», — ответил я. «Памятник независимости. После этого сходство исчезнет». «Скажи, Саша, что ты тут на самом деле делаешь?» — спросил политик. «Не поверю, чтобы в такое время ты отправился чисто отдохнуть. Серьезные планы требуют тишины. То, что мне предстояло сделать, было настолько трудоемко и невероятно, что даже про себя я старался не думать глобально. Просто делал необходимые шаги. Но любая лояльность строится на доверии. А с человеком, которого я сам собирался привести к высшей власти, это особенно важно. Чтобы у нас был шанс, мы должны наступать», — ответил я. «Мы нищие. Мы раздавлены и унижены», — возразил политик. «О какой силе ты говоришь? Нам просто нечем действовать. Все старые союзы развалились. Все соседи готовы нас возненавидеть. И нет, вовсе не за прошлое, как это говорят они сами. Они ненавидят нас за слабость, за то, что позволили такое с собой сотворить». «Это все верно», — кивнул я. «За слабость ненавидят куда сильнее, чем за самую грубую силу. Но и сила бывает очень разной. Мир быстро меняется, Владимир Вольфович. Уже существуют Google и Яндекс. Впереди кризис доткомов. Уже есть Фидо, есть мобильники. Но мало кто видит реальный потенциал социальных сетей, которые мы будем создавать. Нет, не у нас, там. И культура, я видел, как это оружие используется на таких уровнях, каких нынешние специалисты и во сне представить не могут. Поэтому я здесь. Я хотел добавить еще несколько важных вещей. И про культурные диверсии троянских коней, и про контроль информационных потоков. Даже про трансгуманизм немного, но не успел. Даже не знаю, кто из нас первым почуял опасность. Владимир Вольфович уже лежал на тротуаре, когда я только хотел крикнуть, лежать, распластавшись рядом. Они были на вишневой восьмерке с киевскими номерами. Пара в черных балаклавах, вооруженные АКСУ. Одна из пуль с визгом срикошетировала от столба и на излете ударила мне в икру. Первые несколько секунд даже больно не было, только зуд и ощущение растекающейся теплоты. Владимир Вольфович не пострадал. Когда его телохранители открыли ответный огонь по восьмерке, он спокойно, даже с некоторым любопытством, приподнял голову. В этот момент я вдруг понял, что он не впервые оказался в подобной ситуации. Телохранители оказались меткими стрелками. Покрышки восьмерки были пробиты. Нападавшие попытались скрыться, но через пару секунд оба оказались на брусчатке. Убиты они были или же просто ранены, я не разглядел. Начала болеть раненая нога, и какое-то время мне было совершенно все равно на происходящее вокруг. Глава 3. Как и полагается настоящему политику, Владимир Вольфович выжал максимум из нападения. Громкие заявления, заголовки в ведущих СМИ, причем не только России и Украины, но и Европы, интервью в прайм-тайм и так далее. Лика, конечно же, подключилась практически сразу. Я позвонил ей по дороге в больницу. В итоге удалось создать базу для позиционирования нашего ведущего клиента как специалиста по Украине. Причем позиционирование было очень хитрым, учитывающим все слабые стороны того, что пытались делать на этом направлении представители старой номенклатуры. Очень хотелось посмотреть на метрики, но, к сожалению, это было невозможно. У Сережиного дяди компьютера с выходом в интернет не было, а открывать такие документы в публичных интернет-кафе такая себе идея. Но я чувствовал, все получилось, как надо. В какой-то момент я даже решил, что, если бы этого нападения не было, его следовало бы придумать. Кстати, покушались вовсе не на Владимира Вольфовича, пускай мы и убедили весь остальной мир в обратном. Покушались лично на меня. Выяснилось это довольно быстро. Уже на следующий день Бугай навестил меня в больнице и выдал всю подноготную. Оказывается, ребята, основатели Индустриального союза Донбасса, прослышав через связи в Москве о будущих переговорах с Березовским, решили, что их обходит на повороте и решили таким незамысловатым образом намекнуть на свои интересы. Разумеется, меня приняли то ли за мелкого исполнителя, то ли за сына мелкого исполнителя, которым в играх такого масштаба не грех и пожертвовать. По словам Бугая, ошибку объяснить удалось довольно быстро. обошлось даже без новых жертв, была всего-то взорвана какая-то машина, доставлявшая деликатесы в один из ресторанов в Донецке. Потом последовали переговоры, где, собственно, и были урегулированы вопросы по сферам влияния. На несколько дней Бугай даже приставил ко мне своих охранников, и я не стал возражать. Больше того, использовал этих мордоворотов, чтобы обозначить свой статус. Это должно было в известной степени застраховать меня от повторения неприятных инцидентов, что называется, по незнанию. События начинали развиваться стремительно. Я думал, у меня будет еще хотя бы полгода, а то и больше для того, чтобы адаптироваться и раскачиваться, но не выходило. После завершения переговоров с Бугаем, расхождения с привычным мне миром начнут расти очень быстро. Причем при любом их исходе, и я это прекрасно понимал. А, значит, пора формировать свою команду, а не вписываться в чужие. Пока, конечно, скрытно и незаметно, чтобы не беспокоить сильных мира сего раньше времени. Но это должны быть настоящие отношения, со всеми положенными признаками лояльности. Кроме того, мне очень хотелось, чтобы мое окружение было не просто лояльным, но и компетентным в своих областях. Поэтому я так и вцепился в Шурика, решил, что он настоящий подарок судьбы, которую я решил изменить. И, возможно, так оно и было. Узнав о моем ранении, он пришел в больницу. Сам, не дожидаясь Сережи и его дяди, которые появились только ближе к вечеру, когда Антон Семенович закончил все свои неотложные дела. Он был в тех же самых спортивных штанах, что и в гидропарке, с кое-как застиранными пятнами крови и в Сережиной майке, которая была велика ему на пару размеров. Шурик даже притащил мне бутылку минералки под названием «Миргородская» и пару яблок. Не исключаю, что на этот гостиниц он потратил свои последние сбережения. Понятно ведь, что, несмотря на достижения в учебе, денег у парня было не слишком много. Конечно же, я не стал отказываться от угощения. Наоборот, искренне поблагодарил его и заверил, что доктора как раз рекомендовали мне пить больше минералки. Мол, так раны заживляются быстрее. Мы поболтали ни о чем. Потом Шурик собрался уходить, начиная прощаться, будто бы навсегда. Но, конечно, я не готов был отпустить его так легко. Хочешь испытать человека, подвергни его искушению. Да, такие вещи сомнительны с точки зрения морали, но у меня просто не было времени на то, чтобы съесть с Шуриком пуд соли. Я предложил ему $100 и полную оплату расходов на дорогу туда и обратно, если он согласится привезти кое-что из Москвы. Наркотой не занимаюсь, сразу насупившись, ответил Шурик. Не то, чтобы прямо суждаю, но не мое это были возможности, я не стал, хотя предлагали все очень шоколадно. Не терплю наркоту и все, что с ней связано, заверил я. Тогда нафига тебе это? Искренне удивился Шурик. Надо бумаги кое-какие забрать из моего офиса, ответил я. Метрики по проекту, конфиденциальные. И ты доверишь это мне? Шурик с сомнением поднял бровь. Да мы знакомы пару дней, и я тебе жизнь спас, напомнил я. Да, но не наоборот же. Слушай, ты вообще всегда так, с людьми? А, не знаю, как там в этой вашей Москве, но разумные ребята так себя не ведут. А я рискну, ответил я. Значит, или не такая уж важная там метрика, в этих бумагах, Шурик рассуждал вслух. Или же ты просто хочешь меня испытать? Он сказал это и широко улыбнулся. Да, великий заговорщик, мысленно поздравил я себя, простого пацана не в состоянии немного поводить за нос. Впрочем, уже ведь стало понятно, что Шурик не так уж и прост. Несмотря на дурную компанию и странные закидоны, которые он уже успел нацеплять в той среде, где вращался, однако же реагирует он на удивление спокойно. Кажется, я на его месте обиделся бы, особенно в молодости. Этот же наоборот, сидит, лыбится. Вот что с ним будешь делать. В общем, я готов, если чё, сказал Шурик. Готов, на всякий случай уточнил я, но расходы тогда полностью на тебе, включая питание. Я отчитаюсь по чекам. Это не обязательно, ответил я. Если хочешь, можем лимит установить. 20 гривен в день. Шурик выпятил подбородок. Я мысленно прикинул, сколько это в рублях. Давай 50, улыбнулся я. В день, включая день отъезда и возвращения, ответил я. Я точно не знаю, сколько билеты стоят. Я покопался под подушкой и достал бумажник. Конечно, у меня с собой была далеко не вся наличка. Основная часть хранилась у Антона Семеновича дома. Несколько сотен, которые я на всякий случай таскал с собой. Я отсчитал 5 купюр и передал их Шурику. Тот с некоторой опаской взял деньги. 100 из них твои. Если остальных на накладные не хватит, по возвращении компенсирую. Кстати, можешь и на самолете полететь, я вообще не против. Я летать боюсь, признался Шурик. По крайней мере, один. Не вопрос, езжай на поезде. Время у меня есть. Нога еще пару недель заживать будет. Хорошо, договорились. Получив деньги, он вдруг стал предельно серьезным и собранным. Даже взгляд изменился. Теперь он не был похож на шпану-оборванца, который несколько минут назад зашел в мою палату. Но если за неделю управишься, будет здорово. Заодно по Москве погуляй. Если Лика позовет куда-нибудь, не отказывайся. Что за Лика? А вот сейчас я тебе все расскажу и напишу. Я дал ему необходимые указания, потом одолжил у медсестры несколько тетрадных листочков и написал нужные телефоны. На другом листочке я написал письмо для Лики, которое запечатал треугольником и строго указал передать его лично в руки, не разворачивая. В письме был такой текст. «Лика, привет, надеюсь, у тебя все хорошо. Извини, что подкинул работы, так получилось. Ты молодец, справилась на все 100. Жду с нетерпением, когда же, наконец, можно будет увидеться лично. Время, дело известное, летит иногда птицей, иногда ползет червяком. Но человеку бывает особенно хорошо тогда, когда он даже не замечает, скоро ли, тихо ли оно проходит. А пока же нам надо держать окна, надо держать открытыми, двери закрытыми. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я, твой Си. На этом мы попрощались. Сразу после его ухода я позвонил Лике. Для этого мне пришлось доковылять до фойе лечебного корпуса, там были установлены синие карточные автоматы с возможностью выхода на международную сеть. Пользоваться китайским мобильником из-за таких мелочей было неразумно. Нельзя сказать, чтобы эту неделю я совсем не волновался. Переживал, конечно. Во-первых, денег было жаль, а во-вторых, если бы Шурик меня кинул, это означало бы, что наша встреча вовсе не являлась знаком судьбы, а была всего лишь банальной случайностью. Однако же ровно через неделю, во вторник, дверь моей палаты распахнулась и вошел Шурик. За это время он изменился разительно. Разжился брендовыми джинсами и кроссовками. Футболку подобрал по размеру. При этом ничего вызывающего в его новом облике не было. Даже дорогую одежду он подбирал со вкусом, сообразно собственной внешности. Будто бы вырос в достатке и с детства обладал необходимыми навыками. Надо бы расспросить его подробнее насчет его семьи. Но самое главное, вошел он не один. Кроме него на пороге, чуть улыбаясь, стояла Лика. «Ты позволишь?» – спросила она в своей обычной интеллигентной манере. «Вот те раз, я подобрался и сел на кровати, опершись на подушки. Хоть бы предупредили бы, тогда бы сюрприза не получилось». Лика подмигнула мне и села на стул возле больничной койки. Шурик остался стоять. «Я привезла метрики, которые ты просил», — сказала Лика, после чего нагнулась и достала из делового портфеля квадратный ноутбук Samsung. «Держи, все на рабочем столе». Я взял увесистый компьютер и поставил его на колени. Открыл крышку, сдвинув в сторону защелку на мониторе. Справа от клавиатуры сверкала гордая наклейка Pentium 2. Сколько могла стоить такая машинка в это время? Об этом даже думать не хотелось. «Спасибо», — кивнул я. «Кстати, дарю», — улыбнулась Лика. «Слушай, я, конечно, понимаю, но я пытался найти аргументы, чтобы отказаться от дорогого подарка, но она перебила меня. Владимир Вольфович был крайне щедр после всего, что произошло», — пояснила она. «Так что мы обзавелись новой техникой. Считай, это рабочий компьютер. Вон оно что. Плюс папа нами очень доволен. Я говорила с ним о том деле, что мы обсуждали раньше. Он подтвердил встречу на сентябрь, в Баден-Бадене. Там папа дом купил, исторический, обалденное место, вот увидишь. Он когда-то принадлежал Максу Грундигу, ты ведь знаешь, кто такой Макс Грундик».